Битва при Фартхендуре. Это была Ария. «Началось!» — сказала она. Лицо ее было печально. Эрагон увидел, что воины уже заняли свои позиции с оружием в руках. Орик размахивал своим топором, желая убедиться в свободе маневра. Ария спокойно вложила в лук стрело. «Несколько минут назад из тоннеля прибежал разведчик», — сообщил Эрагону Мурток. «Орголы на подходе». Все дружно уставились на темный выход из тоннеля, видневшийся за рядами заостренных кольев. Прошла минута. Еще одна. Еще. Эрагон забрался Сапфире на спину, сжимая в руке Заррак, вес которого придавал ему уверенности. Мурток тоже оседлал Торнака. Вдруг кто-то крикнул. «Я слышу их!» Воины замерли. Казалось, никто даже не дышит. Где-то далеко заржала лошадь. Громкие крики урголов вдруг наполнили все вокруг. Они вываливались из зева тоннеля и тут же по команде на них опрокидывали котлы с кипящей смолой. Рогатые чудовища выли от боли, размахивали руками, катались по земле. Кто-то метнул в кипящую смолу зажженный факел, и над выходом из тоннеля с ревом точно адский огонь взметнулся оранжевый столб пламени. Борясь с приступом тошноты, Эрагон посмотрел в сторону других защитников Фартхендура и увидел, что и возле двух других выходов из подземных тоннелей пылает пламя, и поднимаются вверх столбы черного вонючего дыма. Он сунул Зарок в ножны и натянул тетиву лука. Новые отряды урголов прямо по телам своих сгоревших сородичей выбирались из тоннелей, затаптывая горящую смолу и образовывая сплошную живую стену, перед которой выстроились люди и гномы. За палисадом из заостренных кольев первая шеренга лучников натянула тетивы и пустила стрелы. Эрагон и Ария присоединились к ним, и этот смертельный град обрушился на урголов, пронзая насквозь их тела. Шеренга урголов заколебалась, грозя распасться, потом рогатые монстры прикрылись щитами и устремились в атаку. И снова лучники дали залп. Но из тоннеля все продолжали вылезать новые урголы, и количество их становилось поистине устрашающим. Эрагон с ужасом взирал на них. Неужели такую армию можно уничтожить? Нет, Аджиха должно быть не в своем уме. Единственное, что вселяло хоть какую-то надежду, это то, что среди урголов не было видно ни одного воина из армии Гальбаторикса. Во всяком случае, пока. Урголы между тем перестроились, создав сплошную монолитную колонну, над которой поднялись их темные знамена, уже несколько потрепанные в бою. Пронзительный рев боевых сигнальных рогов эхом разнесся по Фартхендуру, и урголы с боевым кличем бросились вперед и напоролись прямо на острые колья, которые вскоре покрылись их скользкой кровью и безжизненными телами. Град черных стрел тут же полетел через частокол, обрушившись на защитников Фартхендура. Эрагон прикрылся щитом, Сапфира просто пригнулась, но стрелы, отскакивая от ее брони, не причиняли ей особого вреда. Потеряв немалое число своих соплеменников, урголы остановились в некотором замешательстве. Вардены, воспользовавшись передышкой, сплотили ряды, ожидая следующей атаки. И действительно, вскоре вновь раздались звуки боевых рогов, и урголы бросились вперед. На сей раз они добились успеха, прорвавшись сквозь частокол, но тут их встретила шеренга пикинёров. Впрочем, продержались они недолго. Урголы просто подавили их численным превосходством. Остановить этот страшный вал пикинёрам оказалось не под силу. Итак, первая линия обороны была прорвана, и основные силы противников наконец встретились. Оглушительный рев пронесся над шеренгами людей и гномов, кинувшихся в атаку. Сапфира, тоже взревев, прыгнула в самую гущу схватки, зубами и когтями разрывая урголов на куски. Клыки ее были подобны мечам. Хвост разил врагов точно гигантская палица. Свесившись у нее со спины, Эрагон весьма удачно отбил удар боевого молота, нацеленного прямо в ее ничем не защищенное крыло. Молот принадлежал вожаку урголов, и когда Эрагону удалось воткнуть в него Заррак, алое лезвие меча, казалось, озарилось. когда по нему потекла кровь врага. Боковым зрением Эрагон заметил, как Орик крушит урголов своим могучим боевым топором. Рядом с гномом бился Мурток верхом на Торнаке. Лицо его исказилось в страшном оскале, и он яростно обрушивал на врагов свой меч, прорубаясь сквозь любую защиту. Потом Сапфира повернулась, и Эрагон увидел, как Ария отскакивает от безжизненного тела очередного противника. Какой-то ургал сбил с ног раненого гнома и рубанул мечом по передней правой лапе Сапфиры. Клинок скользнул по ее броне, выбив сноп искр. Эрагон нанес ему удар по голове, но Заррак застрял в рогах монстра. Выругавшись, Эрагон спрыгнул вниз, отшвырнув ургала и раздробив ему морду щитом. Выдернул Заррак из его башки и пригнулся, уходя от удара другого монстра. «Сапфира, ко мне!» Мысленно позвал он, но их мгновенно разнесло в разные стороны. Эрагон не успел оглянуться, как на него обрушился здоровенный кул, занесенный для удара палицей. Понимая, что не успеет прикрыться щитом, Эрагон громко воскликнул: «Джирда!» И голова кулла с громким хрустом откинулась назад. У него была сломана шея. Еще четверо ургалов пали под ударом жаждущего крови Заррака. И вдруг рядом с Эрагоном оказался Мурток, помогая ему теснить врага. «Давай сюда!» – крикнул он и, нагнувшись с седла, ловко подхватил Эрагона и втащил его на спину Торнака. Они бросились к Сапфире, яростно отбивавшейся от наседавших со всех сторон ургалов, вооруженных острыми копьями. Им уже удалось проткнуть ей оба крыла, и драконья кровь пятналась землю, а ургалы тыкали копьями ей в глаза, заставляя отступать. Когда же она пыталась своими когтистыми лапами выбить у них орудие, они отпрыгивали назад, легко уходя от ударов драконихи, довольно неповоротливой на земле. Вид окровавленной Сапфиры привел Эрагона в ярость. Он спрыгнул с Торнака и с диким воплем пронзил грудь ближайшего ургала, думая только о том, как бы помочь драконихе. Его яростная атака отвлекла внимание врага, и Сапфире удалось вырваться из окружения. Ударом лапы она подкинула в воздух рогатое чудовище и тут же разорвала его своими клыками. Эрагон, ухватившись за один из ее шейных шипов, снова вскочил ей на спину, а Мурток, размахивая мечом, бросился в атаку на приближающихся ургалов. Сапфира, мысленно условившись с Эрагоном, взмыла в воздух, точно ища передышки от безумной схватки. Эрагон тяжело дышал, но был готов в любую минуту сразиться с врагом. Его переполняла энергия. Он чувствовал себя таким могучим и непобедимым, как никогда прежде. Сапфира описала в воздухе несколько кругов, тем самым восстановив силы и вновь спикировала на ургалов, на этот раз атаковав чудовищ с тыла, где сосредоточились их лучники. Прежде чем ургалы поняли, что произошло, Эрагон успел снести двум лучникам головы, еще троих изуродовала Сапфира. Под вопли монстров она вновь взлетела, быстро уходя от их стрел. Они повторили то же самое и на другом фланге. Быстрота и маневренность давали Сапфире огромное преимущество, особенно при плохом освещении. Ургалы не в состоянии были определить, где дракон нанесет следующий удар. Эрагон постоянно стрелял из лука, но запас стрел у него, к сожалению, быстро иссяк, а магию ему хотелось приберечь на крайний случай. Полеты Сапфиры над полем битвы дали Эрагону возможность понять, как, собственно, протекает сражение. Ургалы разбились на три группы у выходов из трех тоннелей, оказавшись в весьма невыгодном положении, поскольку не сумели сразу вывести из тоннелей всю армию и объединиться. Но даже при создавшейся ситуации варденам и гномам не удавалось сдержать наступление противника, и они медленно отступали к Троншхайму. Число защитников города-горы казалось незначительным по сравнению с толпами рогатых чудовищ, все продолжавших вылезать из тоннелей. Ургалы собрались вокруг знамен, украшенных символами отдельных кланов, но было непонятно, кто же осуществляет общее командование. Казалось, каждый из кланов получает отдельные приказы откуда-то извне. «Интересно», — думал Эрагон, — «кто же их возглавляет? Хорошо бы им с Сапфирой отыскать его и постараться уничтожить». Но, помня приказ Аджихада, он сообщил сведения, полученные во время облета поля боя, двойникам. Их особенно заинтересовали наблюдения Эрагона по поводу явного отсутствия у урголов единого командира, и они засыпали его вопросами. Но он был достаточно краток. Двойники сообщили ему, что им с Сапфирой приказано помочь Хродгару, который, видимо, начинал отступать, и Эрагон поспешил туда. Сапфира стремительно перенесла его к окруженным гномам, пролетев чуть ли не над головой Хродгара, облаченного в прекрасные золотистые латы. Король гномов возглавлял небольшую группу соплеменников, грозно размахивая Воландом, боевым молотом своих предков. Подняв белоснежную бороду, он с восхищением посмотрел на закованную в латы Сапфиру, которая, приземлившись с ним рядом, тут же повернулась к наступающим урголам, оскалившись так свирепо, что даже самые храбрые из куллов дрогнули перед нею. Гномы, разумеется, тут же воспользовались этим и несколько продвинулись вперед. Эрагон старался всячески оберегать Сапфиру. Слева ее, правда, прикрывали гномы, но спереди и справа на нее так и наступали орды урголов. Эрагон безжалостно разил их мечом, а когда меч оказывался бесполезен, прибегал к магии. Щит его пробило чье-то копье, слегка поранив ему плечо. Морщась от боли, Эрагон яростно взмахнул мечом, надвое разрубив морду очередной рогатой твари, вогнав куллу в мозг осколок металла и кости. Хродгар вызывал у него какое-то благоговейное восхищение. Будучи глубоким стариком, как по меркам людей, так и гномов, он все же оставался непревзойденным бойцом. Ни один из урголов, даже если это был гигант Кул, не имел ни единого шанса остаться в живых, попавшись под руку королю гномов. Каждый удар его тяжелого Воланда звучал смертным приговором очередному врагу. Когда одного из прикрывавших его гвардейцев поразило копье, Хродгар схватил это копье и с поразительной силой метнул в его владельца, стоявшего в шагах в 40 от него, пронзив его насквозь. Этот геройский поступок вызвал в душе Эрагона еще большее восхищение и вдохновил на новые и куда более рискованные тактические приемы. Сделав выпад в сторону Кулла, находившегося почти на пределе досягаемости, Эрагон чуть не вывалился из седла. И прежде чем он успел выпрямиться, Кул, нырнув под лапы Сапфиры, ударил его мечом. Удар пришелся в боковину шлема, сильно отбросив Эрагона назад. В глазах у него потемнело, в ушах стоял звон. А Кул, между тем, не давая ему прийти в себя, готовился нанести новый удар. Но когда его рука с мечом уже пошла вниз, он вдруг взревел и опрокинулся навзничь. Из груди у него торчало острие клинка, а над ним возникла Анджела в длинном красном плаще поверх диковинного ребристого панциря, украшенного черными и зелеными эмалями. В руках она держала странное двустороннее оружие. Длинная деревянная древка с двумя сабельными клинками на концах. Анджела озорно подмигнула Эрагону и тут же устремилась прочь, быстро вращая своим страшным оружием и напоминая древнего восточного заклинателя Дервиша. Ее сопровождал Солимбум в обличии невысокого лохматого юноши, вооруженного небольшим черным кинжалом. Острые кошачьи зубы его были страшно оскалены. Оглушенный Эрагон с трудом выпрямился в седле, и Сапфира тут же взмыла в воздух, заложив высокий вираж и давая ему время прийти в себя. Осмотрев с высоты равнины Фартхендура, Эрагон весьма огорчился, когда увидел, что во всех трех основных точках бой складывается неудачно для обороняющихся. Ни Аджихат, ни Джунмондур, ни Хродгар оказались не в силах противостоять натиску урголов. Тех было слишком много. Эрагон задумался, скольких урголов он сможет убить разом, если воспользуется магией. Он прекрасно понимал, что возможности его ограничены, но если он перебьет их достаточно, чтобы переломить судьбу сражения, хотя это, скорее всего, просто самоубийство, и все же иного способа победить он пока не видел.